Дорогие радиослушатели, мы сегодня также благодарим нашему Господу за эту великую возможность, которую Он дает нам, чтобы вместе с вами беседовать о символе веры. Мы опять желаем поговорить об этом первом слове, первой части или члена символа веры, который говорит верою. Мы вместе с вами уже говорили о том, как приходит эта вера. Мы имели возможность с вами также сказать о том, что является основанием веры, как исповедовать нашу веру, как вера должна действовать делами. Мы также говорили вместе с вами и о том, что мы, как верующие люди, должны исповедовать нашу веру в нашего Господа словами. Сегодня вместе с вами мы желаем особенное внимание обратить на то, как наша вера испытывается. Апостол Петр в первом послании, в 7 стихе, говорит нам такие слова. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнейшее гибнущего, хотя и огнем испытанного золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Каждый из нас, который поверил нашему Господу и принял этот шаг действия верою, он немедленно должен оказаться лицом к лицу с великим испытанием веры. И апостол Павел говорит, Петр нам говорит, что вера, она должна быть испытана. Вера испытывается по разным причинам. Сегодня вместе с вами мы желали обратить наше внимание на три главных цели, почему наша вера испытывается. Во-первых, цель испытания является для доказательства искренности нашей веры. Апостол Петр сказал, «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытанного золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Апостол Петр этими словами иллюстрирует великую истину. Он считал, что как золото должно быть очищено при помощи огня, чтобы из него были удалены все сорные смеси, которые находятся в нем. Он считал, что также и наша вера должна быть испытана и также удалена от всякой примеси нашего сомнения, от всякой примеси всего того, что препятствует нашей вере. Он говорит, что для испытания веры употребляется огонь. Огонь, он перетапливает руду, делает ее жидкой, а также огонь очищает от всякой нечистоты. И поэтому мы можем сказать, что всякий шлак и все, что находится в примеси этого золота, оно сгорает, всякий сор уходит. Из этого примера мы можем сказать, что Бог также допускает огненные испытания для каждого верующего, чтобы его очистить, чтобы его вера оказалась чище огнем испытанного золота к похвале и чести и славы нашего Господа Иисуса Христа. Он и сегодня испытывает многих из нас в огне испытания веры и желает, чтобы мы устояли в ней. Во-вторых, вера испытывается для того, чтобы увеличить ее качество. Иов в 23 главе в 10 стихе говорит, «Но он знает путь мой, пусть испытает меня, выйду как золото». Хорошо известный английский проповедник Джордж Мюллер, который также имел большой приют для беспризорных и сирот, и который действовал крепкою верою для того, чтобы снабжать всех этих сирот необходимой пищей, однажды, когда его спросили, какой самый лучший путь, чтобы иметь крепкую веру? Он ответил: единственный путь – научиться крепко верить, перенести великие испытания. Моя вера окрепла, оставаясь твердой в сильном испытании. Я знаю, что вы можете в своей жизни припомнить тех людей, мужей и жен, которые имели крепкую веру в Бога. Они, благодаря испытанию этой веры, могли не только окрепнуть, но могли все перенести. В-третьих, цель испытания предназначена для того, чтобы научить нас смотреть на Бога и на Его Слово, но не на человеческие источники помощи. Если вы и я искренне обращаемся к Богу, и если наша искренняя молитва не имеет скорого ответа, мы должны сознать, что это медление предназначено Богом, чтобы научить нас не смотреть на человеческие источники, но уповать полностью на помощь нашего Господа. И мы вместе с вами должны вполне уповать на Господа и Его одного и верить Его драгоценным обетованиям. Слово Божие нам говорит, что Бог, Он является ревнителем, и Он желает, чтобы мы вместе с вами постоянно, непрекословно верили нашему Богу. И оно также учит нас, что при каждом шаге, при каждом действии нашей веры мы можем ожидать, что силы ада могут восстать против исполнения желаний Бога. Наша вера, она принадлежит испытанию. И только основанная вера на Слове Божьем, на уповании Господа, может устоять. Затем вместе с вами мы желали обратить наше внимание на некоторые примеры испытанной веры. Во-первых, Слово Божие нам говорит, что вера Авраама была испытана. Апостол Павел, говоря о вере Авраама, пишет в послании к Римлянам, 4 главе, с 18 по 21 стих. «Не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнит обещанное». Бог обещал Аврааму и жене его Саре сына. Они ожидали его в протяжении 25 лет до исполнения этого обетования. По-человечески они не могли иметь никакой надежды, чтобы иметь детей. Ведь Аврааму было 100 лет, а Саре 90. Но Авраам верил, и поэтому он увидел исполнение обетования. Вера Авраама неоднократно была испытана, но она стала еще более тверже ради этого испытания. Слово Божие также говорит нам о испытании веры Иосифа. В 104-м псалме, 17 по 19 стих, мы читаем такие слова. «Послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его. В железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его». Господь неоднократно посылал прекрасные сны Иосифу, когда он еще был отроком. В этих снах он предсказывал ему, что в будущем он будет управлять своими братьями. Эти сведения, конечно, часто злили братьев и отца. Они говорили: «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» Но слово Господне испытало его, и вместо того, чтобы царствовать, он попал в рабство. Вместо того, чтобы царствовать, он попал в Египет. Но вера его оказалась твердой, и то, что Бог обещал, он совершил. Дорогие друзья, и вашу веру Господь желает испытать, да поможет он, чтобы и она оказалась чище золота. Аминь.